В моде были фалды, вышивка, пропущенный шнур и другие детали отделки. Чаще всего приходившая на дом портниха раскраивала платье и сшивала корсаж, а женщины сами шили юбки. За самую простую работу портниха получала в день 2 шиллинга и не тратилась на еду, ее кормили в тех домах, куда приглашали. Хелен Маршалл, мать Джанет и Ады, заказывала приходившей портнихе вечернее платье целиком. Если семья была богата, леди могла позволить себе шить у портних, державших ателье. Тогда на пошив требовалось приблизительно 100 фунтов в год. В 30-х годах сестрички Маршалл, следуя моде, одевались одинаково. Принцесса Александра была сфотографирована с сестрой Дагмар, будущей русской царицей, в совершенно одинаковых нарядах перед их бракосочетаниями. Александры с принцем Уэльским, а Дагмар с русским наследником престола, будущим царем Александром III. По этикету того времени женщины должны были переодеваться по несколько раз в день. Как правило, это 7 различных нарядов в обычный день. Для оперы требовалось декольтированное платье, а для театра – менее откровенный туалет. Для мюзик-холла – высокая блузка, если вечером не случалось продолжение праздника, где требовался иной наряд. Рестораны также подразделялись. В лучшие приходили в платьях с глубокими вырезами, в менее престижные – в выходных костюмах или вечерних платьях. Конечно, большинство женщин не могли следовать этим правилам. Даже в высших классах многие думали о том, что 3 туалетов в день с 2 платьями для вечерних мероприятий достаточно. Внушительная и богатая тетя Странбури из произведения Троллопа «Он знал, что он был прав» имела на день 5 платьев, сшитых из черного шелка. Одно для церкви, одно для вечерних приемов, одно для выездов из дома и 2 для принятия визитеров. К одежде относились бережно. От большинства женщин среднего класса ожидалось, что они будут носить платье по 10 лет и покупать очередную обновку через 3-4 года. 6 пар перчаток, 4 темных и 2 светлых, обходились в 1 фунт и шиллинг. 5 шиллингов стоили белые и цветные воротнички и манжеты. На соломенные шляпки ежегодно уходил 1 фунт 8 шиллингов. На новый капор еще 1 фунт. Итого 7 фунтов в год на одежду. Перчатки являлись показателем статуса. Если они облегали руку и легко отделялись друг от друга, это означало, что их хозяйка не обременяла себя работой. Можно было купить полуфабрикат платья, когда одежда раскроена по определенному фасону, либо сшита самая трудная часть – лиф. Сегодня нам трудно понять, что когда-то, зайдя в магазин, мы не увидели бы развешанной повсюду одежды, зато обнаружили бы необыкновенный выбор материалов, отделок, крючков, ниток, бисера, гаруса, пуговиц, шнуров, бахромы, то есть всего, что нужно для шитья. Готовое платье можно было купить, если в ателье клиентка отказалась от своего заказа и покупательнице подошел ее размер, либо в местах, где торговали поношенным товаром. В 1861 году в магазине мод впервые предлагались реклама полностью готовых платьев, а через 10 лет клиентам уже рассылались журналы с предлагаемыми видами услуг в магазине «Дебенхэм». Целиком сшитый туалет, одежда, сшитая в магазине по меркам клиента, сшитый на заказ лиф с готовой юбкой. Материал и предлагаемый фасон отсылался даме, и она, сняв мерки, заказывала наряд. Готовое платье стоило дешевле, и с 1880 года леди постепенно стали пользоваться уже готовой купленной одеждой, чего не было никогда ранее. Одежда для леди практически целиком скрывала фигуру. Работать или заниматься спортом в таких нарядах было невозможно. Несколько часов в день дамы проводили за одеваниями и переодеваниями в различные туалеты для дома, улицы, для гостей, для выхода, для утренних визитов, для вечернего выхода и так далее. Женщины в начале XIX века носили легкие романтические платья с завышенной талией и вечерние шелковые платья преимущественно светлых тонов. По отсутствию большого количества нижней одежды, эта мода была наиболее близкой к современной. Однако она скоро прошла. На тело стали надевать легкую сорочку, на нее корсет, затем еще одну приталенную сорочку. В 1850-х годах количество сорочек было сокращено с приходом кринолина и металлического каркаса для увеличения пышности юбок. Наибольшей популярностью пользовалась миссис Сорти, подол юбки которой занимал такую площадь, что если прочертить под ним окружность, она была бы примерно с Биг Бен в диаметре. Поверх кринолина одевалась нижняя рубашка, которую покрывали нижней юбкой, завязывавшейся петлей на талии. Заканчивался наряд верхней юбкой. Панталоны вошли в моду из-за того, что кринолин, балансируя, открывал ноги. Чаще всего они были фланелевыми и опускались чуть ниже колена. Мода на кринолин держалась 10 лет. Но и позднее старомодные дамы все еще носили металлический каркас, защищая себя от всевозможных неприятностей. Для придания формы стали надевать нижние юбки из конского волоса, завязывавшиеся на талии. К 1880 году они трансформировались в подкладку из того же конского волоса, которую крепили сзади ниже талии. К 1900 году в моду входит строгий костюм с подчеркнутой талией и зауженным низом под названием «русалка». Легкая приподнятость рукавов сохраняется, но фонарей уже нет. Корсет был главным элементом в женской одежде. Его затягивали так сильно, что давление на внутренние органы приравнивалось весу в 21 фунт, а в некоторых случаях и в 88 фунтов – 44 килограмма. Время, когда девушка начинала носить вместо лифа корсет, свидетельствовало о ее вступлении во взрослую жизнь. Она уже не принимала участия в шумных играх с братьями, не ребячилась, а ходила, высоко держа голову и отрабатывала походку. Писатели того времени были не вполне уверены, для каких целей в первую очередь служил корсет. Одно можно было точно сказать, что его присутствие ставило еще большие преграды для случайных сексуальных опытов. Журналы «Ведение домашнего хозяйства» для английских женщин представляли картинки новых течений в дамской моде. Не обошли они своим вниманием и нижнюю одежду. Удивительно, что эти скромные, с современной точки зрения, рисунки рассматривались многими как неприличные и провоцирующие сексуальные фантазии. Первые корсеты затянуть слишком сильно было невозможно, так как рвались обметанные ниткой отверстия, через которые проходила шнуровка. С 1820 года стали использовать металлические крючки и петли, и дамы резко похудели, приобретая все более тонкие талии. Некоторые шли так далеко в своем стремлении быть красивой, что удаляли нижние ребра. Большинство корсетов зашнуровывались на талию от 20 до 26 дюймов. Другими словами, дамы выглядели не более миниатюрными, чем современные женщины, изнуряющие себя нагрузками в тренажерных залах. Дети в это время одеваются в матросские костюмчики. Одежда разделялась по возрасту, но до 3 лет не различалась по половому признаку. Мальчиков и девочек облачали в длинные платья и нижние рубашки. Мальчики парились в жакетах, жилетах, сорочках, бриджах, чулках, шляпах, ботинках, зашнурованных до щиколотки. Вспоминая о своем детстве, многие содрогались от обилия ненужной одежды. «Мое сердце истекает кровью, когда я смотрю на свои детские фотографии, где я играю в саду в страшную жару, одетая в шерстяные чулки и высокие ботинки, руки закрыты длинными рукавами и на голове шляпка или панама. Я чувствовала себя всегда нашпигованной одеждой. Я помню себя всего вспотевшего. Тело страшно чесалось под толстой шерстяной жилеткой и форменной блузой, застегнутой до подбородка, с воротником, давившим шею. На мне бриджи с пуговицами под коленами. Каждую ночь в 40 недель в году в течение многих лет я видел на своем теле красные отпечатки пуговиц, которые проходили только к утру.